В первый же вечер я разыскал в классе мальчика, про которого мне сказали, что он сильнее всех в английском языке. Он покровительственно взял мою картинку и попробовал перевести. Что-то не выходило. Он сдвинул брови. «Дай мне», — сказал он, — «я сейчас тебе верну». Он сдержал слово. Час спустя он вернул мне драгоценное для меня изображение и перевод на клочке бумаги. «Вот», — сказал он, — «но предупреждаю тебя, это какая-то тарабарщина». Долго берег я это изображение и перевод. Потом лет через 10, приводя как-то в порядок бумаги и уничтожая ненужное, я разорвал и картинку, и перевод. Антиопа оставалась в моей памяти лишь далеким призраком. Она не ответила мне на 2 письма. Третьего я не стал писать. Но не раз вставало воспоминание о ней, и была в этих воспоминаниях какая-то неожиданная острота. Так бывает, когда не можешь допустить, чтобы человек исчез для тебя навсегда. В эти минуты я повторял наизусть ту странную фразу, которая была написана на обороте картинки моей маленькой подруги. И какое-то смутное, но сильное волнение охватывало меня. С таким же волнением ставлю я сегодня вечером как светильник у порога ниже следующих страниц эту фразу, так долго бывшую для меня таинственной. В понедельник Святой Пасхи, в лето 1152-го, Деворгилла, дочь Дантрима, жена Тернана О'Рурка, совершила свое преступление. Как раз в этот день исполнилось ей 7 пятилетий. Когда в пасхальный понедельник исполнится 7-е пятилетие другой дочери Дантрима, тогда в день сей вина Деворгиллы будет искуплена, наполнится небеса трубным глазом освобождения и узрит дорога гигантов победу Фина Маккула и бегство поработителя. Глава 1. До чего доводит мингрельский язык. 28 августа 1914 года я, благодаря событиям, которые всем хорошо памятны, находился близ небольшой деревушки в Н, хотя 4 недели назад мечтал провести этот август в Британии. Чтобы облегчить воспоминания, напомню, что операции, развернувшиеся в этот и следующий день, получили затем название «Боя под Гибом». Говоря конкретно, вот как приблизительно развертывались события для меня лично и ближайших моих соседей. Было 10 часов утра. Наш взвод залег вдоль откоса. Я был занят тем, что походной лопаткой рубил свекловицу для раненой в шею несчастной лошади. Вдруг команда: «Стрелки, рассыпься!» Поначалу было так странно слышать на войне команду, которую без конца повторяли при обучении. Нужно заявить откровенно — никто во Франции серьезно не представлял себе, что придет день, когда все это понадобится. Позднее это называли нашей подготовкой.